Ты закончил? Да, и мне не совсем нравится архитектура ритуала, но о чем это я? Его создали более тысячелетия назад. Наверняка это был пик развития тогдашней мысли. А теперь мне надо поговорить о главном. Ваш стал очень серьезным и обнажил клыки. Мне нужна кровь. Это понятно? Ты же вампир, что от меня ты хочешь? Моя кровь тебе не подойдет, она ядовита для тебя, хоть у меня и запасено пару галлонов, но она бесполезна. Зачем тебе столько собственной крови? У меня четвертая отрицательная, плюс у меня в крови мощный мутаген, кто его знает, как он поведет себя с другой кровью. Вот и собираю свою потихоньку, а то вдруг попаду в аварию и мне надо будет перелить большой объем крови. Ты что, вампир? Кажется, ваш начинает разучиваться удивляться, пальцем не тычит, глаза не пучит, дистанцию не разрывает, даже голос вполне обыденный. Нет, современная медицина научилась переливать кровь не только вампирам, но и людям. И вообще ты можешь этим воспользоваться, найди больницу, проникни на этаж с кровью, хотя там чистой крови мало, в основном хранят плазму. Ваш внимательно следил за моими размышлениями и чего так сосредоточился, или можешь просто пройтись по району, только, блять, прошу не попадайся на глаза, не устраивай сцены. Если высушил досуха, то спрячь или уничтожь тело. Если тебе обязательно устраивать инсталляцию в стиле Cannibal Corpse, то делай это за границей. Ты это сейчас серьезно? Ладно, если ты предпочитаешь гламурных киса, то район Богемы где-то там, прежде, чем прятать тело, сдобри его кокаином или метамфетамином. Этих киса обычно не жалко, а от кокаина и так дохнет парочка в неделю. То есть ты мне сейчас серьезно предлагаешь пойти и свободно поохотиться? Ой, только не говори, я скривился. Что ты это не можешь делать самостоятельно и мне надо тебе достать поесть? Ваш молчал и все так же уныло смотрел на меня. Ладно, сейчас переоденусь в девичье платьице и пойду тебе добуду пожрать. Насколько свежий труп должен быть? Нет, ты не понимаешь, Поттеры мне скармливали по два заключенных в год, устраивая истерики и нравоучения вокруг моей природы, а ты предлагаешь мне пойти и устроить открытую охоту? Послушай, Ваш, ты видел современное население, если даже ты будешь сжирать по два человека в неделю, в масштабах одной большой страны это будет незаметно, от слова совсем. Да, но что мне выбрать? Как мне не задеть своих? Ой, да выбери любую банду черножопых, точно не моих сожрешь. Черножопых? Приподнял бровь Ваш. Ой, слушай, аккуратно выгляни в окно. Видишь там две машины, металлические повозки и рядом маленькие повозочки? Кивни, если видишь рядом с ними людей. Добрый дядя бармен пригласил свою крышу, это бандиты, что получают часть прибыли в обмен на защиту заведения. И теперь они ждут, чтобы пригласить меня поговорить, а потом получить выкуп. Ваш кивнул. Если так голоден, то они все твои, при следующих условиях, ты уберешь всех свидетелей, бармен, две официантки и вся кухонная обслуга уйдет следом. В это время постучала официантка, в очередной раз проверить, как у нас дела и не собираемся ли сваливать. Но этот стук стал для нее роковым. Ваш выбил ногой дверь, отбросив ее к стене, сдавил рукой ее глотку и, открыв широко рот, силой мысли высосал из нее кровь. Кровь стала сочиться из всех пор на лице женщины, стекаясь ручейком в рот Ваша, а я думал, он будет кусать, как уважаемый кровосос из фильмов. Но, видать, сейчас эффективность взяла вверх над эффектностью. И, судя по упавшей засушенной мумии, Ваш был очень голоден. Тут была дилемма, например, Боб, когда сытый и довольный становится медлительным и апатичным, а стоит проголодаться, как полон энергии и жизни. Я наоборот, когда голодный, снижаю обороты своей жизни, чтобы сохранить побольше энергии. Интересно, как дела у Ваша, становится он сильнее, когда голодает или наоборот, на сытое состояние приходится пик его силы? Ох, еще столько вопросов, что требуют ответов. Пока Ваш целенаправленно истреблял подъехавшую крышу, я проверял помещение, вытаскивал содержимое сейфа, кассы, открывал газовые баллоны на кухне и сливал из машин топливо в канистры. Ваше я нашел в разнесенном холле, он сидел и доставал из себя пули, пальцами. Ты не сказал, что они волшебники? Обиженно пропищал Ваш. А они не волшебники, я подобрал один из пистолетов и положил перед Вашим. Это пистолет, таким вооружены некоторые люди. Дальше, я вытаскивал специальными щипцами из него пули, сдабривая все это лекцией об устройстве огнестрела и его распространении в мире. Напоследок я забрал несколько стволов, все обоймы, одно помповое ружье из багажника и один гранатометный комплекс на 5 снарядов, Не знаю, на какого Ктулху они приволокли все это, тем более образца Второй мировой. Бар я обильно облил горючим, параллельно проверив подсобку и барную стойку, забрав раритетное бухло, после чего отошел с вашим на квартал от места, и я преобразовал тепло внутри помещения. Упс, мда, надо почитать взрывотехнику, хотел пожар, а рвануло так, что стекла в доме напротив вылетали. Ну и хуй с ним, ваш, за мной, не отставай. Я стал взбираться в воздух, ваш только коснулся моей тени, как слился с ней. Прилетели мы в какой-то ночной клуб, куда я проник через подвальное окно туалета, расплавив решетку на ней. Следом я достал свой набор для грима, надел рыжий парик, добавил веснушки, немного родинок, наложил силиконовый подбородок, чтобы исправить форму лица, потом карандашом исправил цвет бровей и их форму. Теперь из зеркала смотрел на меня совсем другой мальчик. Осталось ему подобрать костюм. Откуда ты все это достаешь? Я до сих пор не могу понять. Ваш, разве у мальчиков моего возраста не может быть секретов? Ваш схватил меня за плечи и потряс, смотря мне в глаза. Только не говори, что эти выкормыши бездны пришили к тебе пространственный карман, когда ты был младенцем, Тринити. В общих чертах он прав, как обычно. Но вот некоторые детали он в расчет не берет. Отсюда и его проблемы. Твой инвентарь действительно разновидность барьера. Проблема в другом. Их пространственный карман. Куда более примитивная разновидность барьера. Мы должны найти срочно архитектора душ, чтобы он тебя вылечил. Тебе от силы года 3 осталось. Ты же ведь уже вступал в любовные отношения с мальчиками или девочками. А-а-а. Ваш схватился за голову и стал расхаживать из стороны в сторону. Я его специально раздражаю, ведь так я восстанавливаю мораль, а он мне, собака такая, ее режет своим поведением уровня старика Хаттабыча. Ну да, плохо мне становится от осознания, сколько придется рассказать и чему его научить, прежде чем он начнет приносить пользу, и от этого становится грустно. Чего ты панику разводишь, по условиям договора, если я скопычусь от рук своих предков, то ты свободен. Разве не этого ты желаешь? Да, то есть нет, в смысле не в этом проблема. Ваш начал ходить кругами по туалетной комнате, распугивая всех входящих. Если ты болен неизвестной мне болезнью, которую я не могу вылечить, то я свободен. Если нет, то ты утащишь меня туда, куда уйдет твоя душа. А-а-а-о, вот тут я проникся, отправиться вслед за мной к начальству не самое лучшее посмертие. И в чем проблема? Давай запишемся на прием к твоему архитектору души, все дела. Проблема в том, что Сильф находится в промежутке. Это ты про промежуток с братьями и сестрами? Откуда ты знаешь о промежутке? Спросил ваш, схватив меня за плечи и заглянув в глаза. Я понимаю, почему так делает дядя Сев. Все же он профессиональный легилимент с огромным опытом, от привычек трудно избавиться. Но вашу-то нахуя, считает себя дохуя физиогномистом, тогда удачи, меня профессиональные разведчики читают с трудом. А вот с промежутком это я погорячился, мда, стоило вашу сказать, как сработал ассоциативный ряд, выдавая старенькую порно-игру из прошлой жизни, где бегаешь по поручениям высоко одухотворенных пёст, в надежде, что они покажут сисички. При этом прячешься и шифруешься от братьев, что их стерегут. Что там было, лимфу им какую-то носишь? Да, тогда это была для меня просто веселая игрушка с нарисованными девочками и эротикой. Такой себе симулятор любовника в психоделических красках и типа с глубокой философией. Не может же существовать вселенная, в основе которой лежит эротический квест? Как оказалось, может. В прошлой жизни я играл ради рисованной эротики, да и чего таить, сам процесс затягивал. Но вот сейчас, задумавшись, я бы в нее сыграл снова, но уже ради подтекста. Вполне возможно, что цвет и есть эфир. Жаль, в прошлой жизни не владел мнемотехникой, так мало точных деталей осталось об игре. Как я раньше вообще жил с такой хуевой памятью? О, сколько нам открытий чудных, начал я, убирая руку ваша со своего плеча. Готовит просвещение дух. Ты о чем? Это Пушкин, хотя откуда тебе о нем знать? Послушай, ваш, над этим вопросом бьются не один год величайшие умы Британии, пока у них нет ответа на вопрос, откуда я это знаю. Ваш пытался в ответ что-то изобразить у себя на лице, но, видать, сам еще не решил, что конкретно. Знатно его перекосило. Многие сходятся в том, что это отголосок моего пророческого дара, что не могут объяснить даже ангелы Господни. Иногда я просто знаю и все. Ваш тем временем пытался засунуть себе кулак в рот, наверное, начал осознавать, к кому его закинуло. Когда ты упомянул промежуток, у меня в голове произошел маленький бум и посыпались мысли. Я увидел места без названий, которыми правят братья и устанавливают там правила, в этих местах живут сестры, что наполняют промежуток цветом. И братья забирают весь, оставляя малость, чтобы жили сестры. Это все, что я знаю, я нигде это не читал, не слышал, никто мне не рассказывал, и все это я сейчас выдумал. Про промежуток, про братьев, сестер, просто потому, что так считаю правильным. Промежуток – это начал ваш, но сразу запнулся. Это целый мир, мир, что связывает миры, у него множество названий. Умбра, серая зона, мир цвета, безграничие, пограничие. Я начал свой путь из долины Тенебрауза, что лежит во тьме, которая лежит глубоко за кошмаром. Я поднялся в спящий, где сестры рассказали мне про поверхность. Все это различные уровни промежутка, какие-то глубже, какие-то выше, ваш мир тоже часть промежутка. Тембр голоса ваша изменился, он рассказывал это с ноткой романтизма, теплоты, что было для меня в новинку. Я не поверил сестрам и их сказкам о поверхности, я бродил по спящему, пока не встретил брата, что тяжело меня ранил. У меня был выбор, сложный выбор, и я выбрал побег на поверхность, где он не смог бы меня достать. Ваш тяжело вздохнул, собираясь с мыслями. Я влюбился в ваш мир, здесь было много эфира, он струился, перетекал, менял форму, мир был наполнен жизнью, мир словно сам был живым существом, и он стал мне тюрьмой. Тогда, будучи молодым и глупым, живя в Тенебраузе, я думал, что наш мир – тюрьма, но тюрьмой на самом деле мне стал мир, что я назвал прекрасным. Ваш присел на корточки и погрузился в свои мысли, внезапно начав изливать душу. Мы жили на границе тьмы, почти у самой пустоты, где не было жизни и жизнь была невозможна. Но там жили мы, порождение тьмы. Тогда я не понимал, про какую жизнь взаймы говорили сестры. Теперь я понимаю, мы вынуждены были воровать чужую жизнь, чтобы жить своей, но даже эта жизнь не была нашей полностью. Ваш, это конечно все заебись, но ты нашел неподходящее место для душеизлияния. Ваш вскочил и скривил лицо в гневной гримасе. Как ты смеешь, наследник, я открываю тебе себя, рассказываю дорогое мне и сакральное, а ты. Ваш, мы сейчас в общественном отхожем месте, давай может для начала переберемся в парк и ты там все расскажешь. А, я был удивлен, но ваш меня послушался, пришлось лезть опять через окно, а я даже не переоделся. Хорошо, что сейчас в парке никого нет, а если кто появится, то станет перекусом для ваша. Заодно переоденусь к своей новой внешности. А ваш продолжил изливать душу. Оказавшись на поверхности, я впервые понял, что такое жизнь, впервые познал любовь, впервые увидел ненавистное солнце, впервые встретил обитателей из других миров, с которыми мы не были на тропе войны. И когда я был готов вернуться в промежуток, полной силой решимости сразиться с братом, я понял, что не хочу возвращаться к тому существованию, я понял, что мне нравится здесь. Ваш смотрел пустым взглядом перед собой, прикрывая ладонью рот, словно только сейчас осознал, насколько пустым был его отчий дом. В Тенебраузе я знал лишь страх, голод, ненависть и отчаяние, что пожирало тебя изнутри. Поднимаясь вверх, я открывал новые для себя чувства. Злобу, презрение, отвращение, безразличие, покой, жадность, щедрость. Но лишь оказавшись здесь, я понял, что такое доброта, прощение, любовь. Знаешь, ваш, для существа из иного мира, ты испытываешь слишком много человеческих чувств и вообще ведешь себя, как человек. А ты, несмотря на то, что рожден в этом прекрасном мире, напоминаешь мне больше владык кошмара. Но я то, что я ем. Чем больше крови я выпью из людей, тем большим человеком я становлюсь. А, если ты будешь питаться кровью гориллы, то станешь в большей степени гориллой, хэмэмэмэм. Только не надо этих взглядов. Каких? Таких. Обычно Поттер вот так вот посмотрит на что-то, а уже через час оно в лаборатории. А он неплохой источник информации о Поттерах. Слушай, ваш, я ценю то, что ты со мной поделился, но буду с тобой предельно откровенным. Ты мне не нужен и, если совсем честно, то будешь по жизни мешать. Ваш поглядел на меня отцом Павлика Морозова на самого Пашу. Ты будешь жить в моей тени, вот пойду я посрать, а ты за мной наблюдаешь. Или там познакомлюсь с барышней и поведу ее в спальню, а ты там из тени посматриваешь за этим. Вот, как с этим жить. Конечно, справление нужды и употребление пищи – самые уязвимые моменты в жизни наследника. А в постельных играх я должен убедиться, что ты зачал следующего наследника. Я понимаю, что от исполнения условий зависит твоя жизнь, но ты как-то свыкся со своей тюрьмой, не находишь? Нахожу, но я не хочу умирать, мне слишком нравится жить. Вот поэтому у меня есть следующее предложение. Ты там упоминал о каком-то замке, наверняка тебя там и пленили. Если я взгляну на ритуал, я просто тебя освобожу. А, как же ты? Без моей помощи ты не проживешь и 3 лет. Тринити, сестренка, мне действительно осталось всего 3 года, по моим расчетам, в пик своей физической формы. Ты войдешь в ближайшие 15 лет, после чего сможешь поддерживать ее, с учетом нынешнего образа жизни, крови Феникса, дальнейшего развития эфирного тела, приблизительно около 800 лет. Тринити, я тебя правильно понял? Да, да, абсолютно. Это чистая физика с учетом влияния эфирного тела и мутагена, без всяких волшебных и обычных пролонгирующих веществ. То есть ваш долбоеб и сейчас пытается убедить меня в несуществующей проблеме? Братик, я тебе скажу большее. По меркам того места, откуда он сбежал, с учетом сопоставления с человеческой жизнью, он сейчас студент, что сбежал с 3-го курса, начал тусить с хиппи, которые подсадили его на жесткие наркотики, чем по сути и является вита человека. Для таких существ, как он, это и так понятно. Теперь осталось убедиться в самом худшем из возможных сценариев. Ваш, а тебе Поттер и свою кровушку не давали пить часом, ну знаешь, шли на жертву, чтобы ты не жрал других людей? Конечно, хоть мне это и не нравилось, но их поступок был полон благородства и достоинства. А я-то думаю, откуда у тебя столько упрямства и гриффиндорского долбоебства? Твои предки гордились тем, что были гриффиндорцами, в этом много доблести и достоинства. Ладно, это все лирика. Давай отправимся уже в замок или другое убежище Поттеров и поглядим, что там и как. В воздухе повисло тягучее молчание, настолько тягучее, что его можно было зачерпывать ложкой и добавлять в чай вместо меда. Ваш, я, как бы это, начал оправдываться ваш и даже руку за голову заложил. Если еще ножкой шаркнет, то вообще пиздец будет. О, шаркнул. Я не силен в географии. Можешь меня вернуть туда, где мы впервые встретились? Ваш старательно отводил глаза. Вернуть в бар, где мы сидели. Тишина в ответ. Ах-хо-хох, дедова Анния, прокричал я, не забыв крик сопроводить выбросом эфира. Раздался хлопок, и рядом появился деда Ваня в косоворотке и с корзинкой для пикника. Ох и шороху вы навели, господарь, небось изголодались весь. Тут вам Маруська покушать накидала, окорока нарезанного, блинов свежих, молочка теплого, хлеба, да овощей в прикуску. Гарри, да, а кто это? Растерянно спросил ваш. А это, ваш, один из моих слуг, что заботится обо мне и моей семье. Ты же сирота. Я так понимаю, в твое время приемных детей не существовало? Пока я намазывал себе краюху хлеба маслом и нарезал помидорчик, ваш тупо стоял и рассматривал своими блестящими глазами деду Ваню. Деда Ваня, тут мне этот господин поставил диагноз, говорит, что жить осталось мне 3 года, типа душу мне покалечили и все такое. Что думаешь? Ах ты, ирод окаянный, развернулся деда Ваня в сторону ваша и потряс в его сторону кулаком. Кровосос проклятущий, а кто, окромя господа нашего, душу человечью покалечить могит? Ты погляди на господаря, он славный мальчик, за здоровьем следит, трудится, лени до разврату не предается. Крепок, силен, могуч, какие 3 года, нехрест безбожная. Ты его духовную структуру видел? Спросил опешивший ваш. И шо с того, что не видел? В книге сказано, что в здоровом теле здоровый дух Господень, коль приключись что с господарем, отохворал бы люто. Откуда ты знаешь, что он не начнет увидать и не скончается за месяц? Откуда он достает все эти вещи? Это же не волшба местная, то тайна семейная и всяким упырям знать не положено. Я истинный вампир, ты тварь, я хранитель наследника дома Поттер. Как ты смеешь сомневаться во мне? Господарь, можно я его стукну? Стукните, заявил я, откусывая кусок побольше, а то кровь пить мою не может, ток портит, пес окаянный. Раздался хлопок, и судя по ускорению, что получило тело ваше, эфир деда Ваня в этот удар не пожалел. Тело пролетело пол парка, задевая верхушки, и упало в ставок. Надо сесть и доделать ритуал тот, чтоб домовички могли сами заряжаться. Глядишь, тогда бы сил деда Ваня не экономил бы. По что вы бедного кровососа убили? Он еще много мог рассказать про Поттеров. Та, где там, упырь не комар, пристукнешь не убьешь. Хм, надо будет запомнить, но перекус важнее. О, деда Ваня был прав, вон ваш уже идет, весь темный, еще создал поле какое-то вокруг себя, что затеняя все вокруг. Прям-таки жажду крови излучает в пространство, два кинжала обнажил, уже боюсь. За перформанс 3 ухмылки Сталина из 10. Когда ваш подошел, явно жажда реванша с дедой Ваней, я просто пододвинул корзинку с едой. На, поешь нормальной еды, а то питаешься какой-то падалью. И пока ваш уминал за обе щеки нормальный ужин, не забывая пускать слезы умиления на тему, как ему вкусно, я решил подумать о сложившейся ситуации. С одной стороны, мне ваш нужен, как пятое колесо, ну сами подумайте. Разведчик из него аховый, мои мухи и комары справляются лучше. Как страж тоже говно, мои пауки куда лучше охраняют, более незаметные и более смертоносные. Боец, что тут говорить, если его я уделываю. Я бы даже в схватке шифу против ваша, ставил бы на первого. Что уже говорить о таких монстрах, как лорд Паркинсон или дядя Сев, они закусят им и не подавятся, даже время мне не выиграет. Его можно было бы посылать в магазин за пивом или за телочками из борделя, но этот дегенерат не способен ориентироваться в пространстве. Ну и чем он может быть полезен? Хотя ваша спасала только одно, и если бы не это, то я бы расфасовал его по бутылям, закинул каждый в отдельный барьер, а бутыль с сердцем вообще к себе в инвентарь. А спасало его то, что он иномерянин, и не просто, как дракон или фаукс, а такой, что мог войти в связующее пространство. А значит, как только я разберусь, что к чему, то смогу проникать в другие миры. Хмм, а это новые знания, новые возможности, и если что, то можно просто кинуть местную политику и переехать куда поспокойней. А еще можно высылать туда за ресурсами моих адских слуг. На всякий случай я достал бинокль и очень внимательно изучил небо и окружающее пространство. Вроде нигде не видно обломинга, значит жить тебе пока ваш, а там поглядим, может что-нибудь и придумаю с тобой сделать. Я тут подумал и решил, так как ни я, ни ты, ни деда Ваня не умеют видеть духовные структуры. Но вот ты, почему-то уверен, что лучше перестраховаться, значит пошли в промежуток к твоему архитектору. Тут начинаются проблемы, сообщил ваш, делая глоток чая. Промежуток смертелен, он постепенно убивает тебя, впрочем, как и меня, я могу бороться с этим из-за своей природы, а вот ты нет. Это вопрос адаптивности, если промежуток убивает меня медленно, есть шанс разобраться с этим и привыкнуть. Ты же можешь сопротивляться, уже плюс, значит успеешь вытащить. Я могу, но это моя природа, тебе надо изменить свою суть, а я не знаю как. Я могу провести тебя в промежуток, вывести тебя обратно, но рискну я на очень короткий срок. Давай для начала туда сходим и поглядим, что конкретно меня убивает, а потом уже будет думать дальше. По поводу посмотреть, ваш закинул к себе в рот очередной блин. Это следующая проблема в промежутке, если у тебя нет редкого дара, редкого даже среди детей Тенебрауза, то ты не можешь видеть в промежутке. В доказательство своих слов глаза ваши загорелись голубым светом. И даже, если мы решим эти две фундаментальные проблемы, то остается проблема общения, ты просто не сможешь поговорить с архитектором, так как не знаешь его языка. Я задумался, но от моих дум отвлек деда Ваня. Шата, господарь, ваш охранитель слаб умом. Дедушка, ну не надо с ним так, будьте мягче, проявите сочувствие. Он поколениями питался Вита Поттеров, это должно было на нем сказаться. Ваш одарил нас только злобным взглядом. Мы тут совет держим на трех языках, а он молвит, что проблема с общением. Тут уже задумался я, Тринити. Шизофрения плюс один. Не ори, в который раз говорю, тут все сложно, я не могу это выделить, ни в способность, ни в дар, ни в талант, ни в дополнение, хрень, честно говоря, его знает, что с этой неведомостью делать, а во всем виновата твоя эрудиция, ну да, ранг моей эрудиции неведом, и пойди разберись, что мешает определить, как там говорил Рамиль, если я о чем-то думаю, то ничего не выходит, ну да, я всегда думал, что волшебные твари говорят на местном языке, ну там ваш на английском, деда Ваня на русском, а оно вон, как оказывается. А почему у меня тогда есть знание языков, если я, как обладатель мнемотехники, легко могу выигрывать в игру, не думаю. Хотя все верно, развивая знание языков, я развиваю свое мышление, умение видеть мир глазами других народов. Интересно, сколько оттенков у слова страдания есть в языке ваша. Какая ты у меня умничка. Возьми в корзинке пирожок. Все именно так, как ты описал. Ты убеждаешь себя, что не знаешь китайский. Вот и не знаешь, сколько я бы ни пыталась его скачать из твоей реинкарнации. Не так, чтобы там много было, но все же. Значит, надо начинать не думать, а но все же не забывать изучать языки, ведь они ключ к восприятию мира. Надо будет сесть за латынь, арабский, сесть уже за ханью и чжунвынь, а то уже совсем все забыл. Слышь, мелочь бородатая, а кого это он зовет? То тайна великая, семейная. Поднял указательный палец к небу деда Ваня. Если ты не понял, я тоже часть этой семьи и могу хранить тайны. А за наследником я присмотрю, и мне надо про него знать все. А меня дела семьи Поттер не касаются, я по фамилии Дженнингс. Дженнингс, кто это такие? Добротная семья, что сиротку нашу приютила, позаботилась, вскормила, помогла на ноги встать, натерпелись с ним многого, но все стерпели и правильно воспитали. Славная семья, коль лихо задумал супротив них, то запомни, случись с ними что, я тебя сведу с белого света, упырина. Ты мне тут, мелкий, не угрожай, может тебя стукнуть еще раз, а ты попробуй, ваш обнажил два своих кинжала. Так, а ну оба уселись, узнаю, что устроили разборки между собой, обоих накажу, и плевать, кто первый начал. Нехотя оба перестали сверлить друг друга взглядом и отвернулись. Ладно, проблемы языка, меньшие, что сейчас должно интересовать, если я ничего не увижу, то не смогу ничего понять, следовательно справиться с основной проблемой. Ваш, да, как ты видишь, перед тем, как отправиться в промежуток, глаза ваши снова засияли. Я пробуждаю свой дар, и тогда я все вижу. Ага, понятно. Так, а скажи мне следующее. Есть ли звуки в промежутке? Нет. Осязание, запахи? Нету. То есть, когда я тебя пощупал в паху, ты ничего не почувствовал. Ты сделал что? Подскочи ваш со скамейки. Ага, странно, дай подумать. Деда Ваня, если он что-то спизданет, стукни его. Деда Ваня многообещающе заулыбался. Вашу осталось только стоять молча. Это очень интересно, предположил следующее. Эфир является важной составляющей промежутка. Так как я привык эфир трогать, вернее ощущать, как один из своих органов, то выходит, я ощущаю промежуток, словно я щупаю свое эфирное тело, хмм. Выходит, я могу быть в промежутке, но исключительно, как слепой, нащупывая все вокруг себя. И судя по всему, я бы не хотел нащупать очень многих обитателей этого промежутка, ну кроме какой-то горячей сестренки, ага, и не увидеть, что рядом стоит брат и на все это смотрит. У слепых хотя бы только зрения нет, а у меня ничего нет, кроме осязания и, возможно, запахов. Как же тогда ваш видит? Хмм, есть только один способ узнать. Так ваш, отомри, давай сюда свою руку. Зачем? Буду твой дар изучать. Что тут непонятного? Давай. Ваш нехотя протянул левую руку. Мне пришлось расстегнуть по локоть его костюмчик, ох и накрутил здесь ремешков. Я обхватил его запястье левой рукой, а два пальца правой воткнул в предплечье. Стоило только мне выпустить тонкие цепи своего эфирного тела, как ваш заверещал. Что ты делаешь, что ты делаешь? Не ори, ты сбиваешь, ничего особенного, просто хочу поглядеть на устройство твоего эфирного тела. У тебя нет дара, откуда ты можешь видеть? Я не совсем вижу, скорее ощущаю, но это куда точнее, чем зрение, а теперь заткнись. Я снова прикрыл глаза и сосредоточился, начав прощупывать эфирное тело ваше. Много тупиковых цепей, слишком много выходных каналов, входные расположены не пучком, два плеча, сгиб локтя, аж четыре в колене, несимметрично на бедре, слева только три, справа четыре. Есть много пустых и кольцевых цепей. Батарея 4, сгустками в районе солнечного сплетения, плохо, только один в гортани, не пойми зачем два спрятал в таз, хотя бы симметрично стоят. Причем здесь симметрия, если они расположены неравноудаленно от точек выхода, то из одной будет тянуть больше, из другой меньше, поэтому будут развиваться по-разному, приводя к последствиям. Теперь заткнись, я займусь делом. Стоило мне закрыть тупиковую цепь, как ваш выдернул руку. Какого только что было, я меняю строение твоего эфирного тела, убираю многие огрехи, разрушаю тупики, делаю цепи короче, но сложнее и более комплексными. Так они занимают меньше пространства, но хранят в себе больше эфира, возрастает скорость и надежность, вместе с проводимостью, сокращая потери. Короче, давай сюда, сам потом увидишь возросшие способности. Я протянул руку в ожидании. Ты у тебя дар архитектора. Если ты так говоришь, Значит, так и есть. Я никогда архитекторов не видел и знать не знаю, что они умеют. Теперь руку, пожалуйста. Ваш прижал руку к груди еще сильнее, словно я пытался ее вырвать вместе с плечом. Нет, это не дар архитектора, это что-то другое. Они хоть и могут изменять, но не так эффективно. Ваш, я знаю, что я делаю. И если ты не будешь мне доверять, то о каком доверии может идти речь? Ведь я тебе доверился, поверил в твое суждение о моей короткой жизни, и все это делается, чтобы проверить. Я понимаю, Поттер не самые лучшие хозяева, и ты от них натерпелся, но я не Поттер, я Дженнингс, поэтому, пожалуйста, верь мне, и я буду верить тебе. Я выставил вперед требовательно руку. Наверное, забавно наблюдать такое в исполнении моего хлюпкого тела. Ваш нехотя вложил свою руку в мою. Прости, почти шепотом сказал Ваш. Я забыл, что такое верить. Я доверюсь тебе, научи меня вновь верить людям. Получена привилегия. Союзник, Ваш Гевальта Суруил Амор Бару Амор Кепла. Так, Гарри, тихо-тихо, главное сейчас не заржать. Хорошо, что этот период в его жизни прошел. Все же повзрослел, насколько же Поттер его раком ставили, а самое главное зачем. Ладно, вернулись к работе. Я провозился 2 часа и то, убрал только главные и основные изъяны и уязвимости, работы там не початый край, но пока хватит. Так, Ваш, попробуй воспользоваться чем-то и оценить разницу. Ваш скрутил пальцы на каждой руке, на какой-то диковатой манере свел обе руки вместе, образуя между ладонями зазор. После чего дунул в зазор, и из него вырвалась настоящая боевая вьюга, что осыпала вокруг все снегом. Хорошо, что направил вверх ладони, а то, судя по разлету снежинок, скорость ветра там не шуточная, снежинки запросто могли бы разрезать кожу, а может что-то более плотное. Ваш прекратил дуть и задумался, закрыл глаза, прислушавшись к своим чувствам, после чего сложил пальцы новыми замысловатыми жестами и свел ладони перед грудью. Ага, в районе наибольшего скопления батарей, так вот зачем там выходы были нужны, тогда хорошо, что не закрыл. Но видать, там надо было еще 6 раз поменять положение пальцев и 2 раза Ваш проебывался в последовательности. Это легко было понять, так как ничего не происходило и Ваш замирал, пытаясь понять, где накосячил. Теперь понятно, почему он не пользуется этим в бою. А вот та фигня с пальцами, выходит, это мнимоформулы, когда ты к каждому жесту приучаешь себя создавать определенную часть контура, и выходит цельный контур он собирает по частям. Так-то да, намного проще, надо Дадли засоветовать, а то я могу сразу целиком контур создать, а без идеальной памяти это трудновато. Поглядим, будет ли проще Дадли. Ваш, тем временем, справился со своим заклинанием и начал разводить руки в сторону, а между ними начало формироваться замысловатое копье из льда, покрытое рюшечками, рисунком, с торчащими украшениями, а наконечник отдельная феерия. В итоге он его просто метнул в дерево и пробил его. Тю, а я ждал ледяного взрыва или еще чего-то, выходит это просто метательное копье. Моя сила возросла не сильно заметно, но вот контроль над деталями, нет слов. Словно раньше, я прыгал через ручей, а теперь смог перешагнуть море. На всякий случай, украшения не влияют на боевые характеристики, достаточно глыбы льда правильной, обтекаемой формы. Решил я прыснуть ядом, уж больно одухотворенное лицо к него было. У меня так и получалось, но назначение заклинания в другом, создавать тонкие фигуры, почти близкие к хрусталю, настоящие статуи, живые, как люди. Хорошо, хорошо, потом мне покажешь свое заклинание, я его внимательно изучу. Это не волшба, это заклина. Ваш запнулся на полуслове и погрузился в свои мысли, уйдя в себя. А у меня не было времени разбираться в его чувствах. Ваш, потом подумаешь о мироздании. Давай сюда руку, мне надо разобраться с твоим даром. Ваш уже более уверенно и доверительно вложил свое предплечье мне в ладонь. Отлично, теперь пробуди свой дар. Ага, теперь погаси. Отлично, теперь снова пробуди. Понятно, понятно, погаси. Наследник. Как бы тебе сказать, мой дар не свечка, его нельзя туда-сюда зажечь погасить, а придется, Ваш, ты уже постарайся, ради себя и меня, а то пройдет 3 года и раз, ты оказался прав, наверное приятно будет умирать, да, разбираться с даром было сложновато, так как полностью он на эфире не основывался, то есть цепи там были, эфир являлся источником питания, но все это подавалось на реальные органы, которых у меня не было, а следовательно, я не мог их пощупать. После всех обдумываний и проверок, Я приобрел пузырек высшего исцеления в магазине и начал свои опасные опыты. Первая идея была подключить цепи к нервам, и это ничего не дало, буквально ничего, так как и так нервные окончания пронизывали цепи, а основной массив моих цепей вообще крепился к позвоночному столбу. Вживлять цепи в области мозга, отвечающие за восприятие, я поостерегся, хоть у Макмилланов и было достаточно книг по нейрофизиологии, но меня больше интересовала эндокринная система. Не знаю, спасут ли зелья от потери части мозга, но проверять не хотелось. Тогда я просто создал из эфира дубликаты органов, вернее, я оболок уже существующие биологические органы очень точной копией, сотканной из эфира. А цепи питания провел так, чтобы частично совпадали с нервами, по которым передается сигнал в мозг. Фух, вдох-выдох, нет ничего страшного, если сожгу себе глаза, выращу новые, ничего страшного, с рукой справились, справимся и здесь, ничего страшного. Замедляю пульс, поддаю эфир. Ва-ша-ша-ша-ша, у тебя получилось, получилось, я не знаю как, но получилось. Ваш запрокинул голову и поднял руки к небу, заорал: о, великая тьма, грядет твой пророк, и его оружием будет тьма неисчислимая, знак его, глаза полные янтаря, его имя сотрясет все мироздание, от самой пустоты до недр машины. Мир, мир изменился, в нем появились новые краски, новый мир виделся словно сквозь бутылку, в которой ты смешал бензин и воду. Я поднял глаза к небу, и небо было прекрасным. За столько лет я увидел истинную красоту природы. Все небо было исчерчено разноцветными линиями, это были те самые лей-линии, что пронизывали саму планету. Линии, которые я чувствовал, когда прощупывал мир вокруг себя, но теперь я их видел. Я решил взлететь высоко, еще выше, сколько хватало сил, пока плотность воздуха не упала настолько, что я не мог стоять. Здесь воздух обжигал легкие, но мне было все равно. Глядя на мириады линий, большие и маленькие, я понял то, что упускал все это время, так как был слеп. Планета живая. Все эти внешние лей-линии на самом деле внутренние цепи планеты, все естественные барьеры, батареи. Как я сразу не догадался, ведь у нашего мира есть воля, значит, наш мир живой, конечно, не в нашем примитивном понимании жизни, тут был абсолютно другой уровень, но мне захотелось ощутить всю эту жизнь. Я подлетел к ближайшей линии и коснулся ее, я соединил свои цепи с лей-линией напрямую. Теперь это было так просто, ведь я ее видел, я мог подойти и подключиться, а не щупать издалека, как что-то эфемерное. Когда цепи замкнуло, я ощутил, как мой взор скользнул по линии, теперь я знал, куда смотреть, не до ближайшего источника, как раньше, а дальше, еще дальше, пока перед внутренним зрением не появится вся структура. Это было прекрасно, настолько прекрасно, что я прислушался к пульсу мира, к биению сердца планеты. Я стал единым целым с живым существом, что намного превосходит наше понимание. Я послал небольшие импульсы эфира в цепи планеты. «Услышь меня, я здесь, ты не одинока», — хотел сказать я, зная наверняка, что не буду услышан. Настолько слабыми были импульсы, но теперь я знал, я видел, я понимал. «Дзинь, вжух, открыт дар, в едином ритме. Вы смогли подключить себя напрямую к лей-линиям планеты. Скорость восстановления эфира Х16, скорость подключения к линии Х32, одновременно синхронизированные источники Х4, вжух, сама планета бросает вам вызов. В, бубны, путь друида, пройдите свой путь до конца, чтобы обрести новые дары, вжух, путь друида, почувствовать пульс планеты. Ох, Тринити, как же сейчас не до тебя, аз-за-за-за, как вспомню, насколько несовершенным я создавал мир внутри своих медитаций, аж на смех пробивает. Но сейчас я падал и рассматривал источник Лондиниума, он был словно фонтан, словно вихрь, живой гейзер рождающегося солнца, что высвобождал в пространство потоки эфира. Но стоило потокам отдалиться от брызжущей поверхности источника, как хаотичность их движения приобретала осмысленность, они превращались в правильные линии, в цепи, что образовывали вокруг источника клетку в форме сферы, многократно пересекаясь между собой, а из самой сферы, в восьми направлениях, словно оси, расходились более крупные лей-линии, что вливались в цепи эфирного тела планеты. Хммм, странно, сколько я бы не изучал и не усовершенствовал бы свое эфирное тело, ничего подобного у меня не получалось, надо будет подумать над увиденным и создать у себя аналог, ведь, чем я хуже планеты. Но тут я вспомнил, что кроме зрения, изменил себе и слух. Я аккуратно подал эфир на новые органы чувств. И я услышал музыку, нет, не так, музыку, подобно которой я не слышал никогда, словно тысячи инструментов играли одновременно, каждый в своем ритме, темпе, строе. Но они не создавали какофонию, они создавали гармоничную мелодию, но слишком сложную, слишком огромную, монструозную, чтобы понять или хотя бы осмыслить ее. Но в то же время она не была перегружена, это было так удивительно, я понял, что слишком мало знаю о музыке, чтобы постичь эту мелодию, песнь самой планеты, рождаемую миллиардом голосов. Я закрыл глаза и стал вслушиваться в каждую отдельную партию, продолжая падать на подземелье Лондиниума. Лишь выхватив странный голос и его аккомпанемент, я затормозил, ибо понял, что нахожусь над барьером. Я открыл глаза, я стоял над центром Лондона. Отсюда четко был виден паб «Дырявый котел», откуда я сегодня бежал. И я поймал себя на чувстве, что бежал целую вечность назад. Словно мальчик, сжавшийся в баре в поисках спасения, уже не тот мальчик, что сейчас стоит в небе. Я не стал задерживаться, я вновь закрыл глаза и вслушался в мелодию подземелья Лондиниума. «Йо-о, пхом ва рай», затянул мужской высокий голос. «Йо-эра, ерхуми гоблин и», грянул в ответ ему многоголосый хор с поддержкой целого арсенала музыкальных инструментов. Я кружился над городом, мне хотелось петь, мне хотелось танцевать, это были новые и поистине восхитительные чувства. Вот я улавливаю знакомую мелодию, да, я ее слышу в первый раз, но кажется, что я слышал ее всегда, и мне не надо открывать глаза, я и так понимаю, что нахожусь над Вестминстерским аббатством, а там, внизу, открываются врата в ад. Мелодия чем-то напоминает знаменитую мелодию Грига «В пещере горного короля». Вначале тихая-тихая, а потом наполняется новыми инструментами, становится страстной, словно бушующий ветер, чтобы вновь утихнуть на полуслове и вести тебя дальше, тихо-тихо. Проплывая над окном дома, я уловил, едва слышную в общей массе композиций, тихую мелодию вальса. Чим-чимли, чим-чимли, чим-чимчири. И сразу понял, что где-то рядом находится барьер с Мэри Поппинс. В эту ночь, среди звездного неба я кружился, я падал и взбирался вновь. Я окунулся в водоворот, что открыл для меня новые чувства. Я наконец-то пробил лед и вдохнул полной грудью. Я сделал шаг, что не делал ни один человек. Я коснулся самих небес, приближая свое царствие. Вы восстанавливаете волю. Воля плюс 3. Я возвысился, и пока остальные люди были сияющими звездами, я стал самой блистательной, не той, что сотрет и затмит все остальные, а той, что загорается самой первой на ночном небе, освещая путь остальным. Я опускался в парк на аллею, откуда взлетел, я погасил свои новые чувства, прекрасный мир погас, но для меня он останется таким навсегда, прозрев однажды, невозможно уже ослепнуть навсегда. Теперь к моему бурчанию о безумном, уродливом и неправильном мире я могу смело добавить, но все же он прекрасен. Наверное, такие чувства восторга, подъема, правильности испытывает ко мне Пенси. Странно это все, лишь сам познав любовь, ты начинаешь понимать, каково другим любить тебя. Но теперь мне ни капельки не жалко Пенси, ведь даже если планета не полюбит меня в ответ, я буду любить ее и буду счастлив от самого чувства. Наследник, никогда, заклинаю тебя, никогда не покидай меня прежде, чем я окажусь у тебя в тени. Налетел на меня ваш и начал меня трясти. Ой, да успокойся, скинул я его руки. Я прожил 11 лет и без твоего надзора, как-то справлялся. Нет, 15 лет, меня не обманешь. Умирать я согласен только вместе, только, если я полностью убежден, что сделал все возможное для спасения своей жизни. Вот это правильно, это принимается, такой ваш мне нравится, понятная и доступная мотивация, забота о своей жизни. А всякое высшее общее благо, оно его, слишком эфемерное, его пощупать нельзя, а вот за шею тебя пощупать можно. Я в этом году поступаю в Хогвартс, у меня даже палочки нет, так что мне 11. Ваше это подгрузило, и он начал о чем-то усиленно думать, что отразилось на его лице, даже начал расхаживать из стороны в сторону. А я тем временем открыл инвентарь и проверил его, выгрузил все ненужное, передав дедушке Ване, пусть домой утащит. Потом выдал ему конверт с деньгами и списком припасов в дорогу. Буду рассчитывать на месяц. Но судя по всему, лучше не задерживаться, а то там фигня пройдет времени, а тут пролетят годы. Хотя, может, это и к лучшему будет. Еще раз проверив инвентарь, решил дать распоряжение дедушке Ване и отпустить его. Значит так, дома чтобы был порядок, брат пусть продолжает работать. Проследи, чтобы по вечерам ходил заклинания отрабатывать, а то без пинка, пытается лодырь гонять. Родителям скажи, что все хорошо, пусть не беспокоится, я сыт и здоров. Скажи, что остался разгребать дерьмо Поттеров, они поймут. Дедушке Уильяму и дядюшке Мартину скажи, что все идет по плану, но нужны корректировки, я их внесу, когда разберусь, куда вливать. Волшебникам ничего не говори, ни в чем не сознавайся, пусть сами за собой как их и убирают, нормально сводить не могут за покупками, путь теперь расхлебывают. Ой, да, что я тебе говорю, вот письма-конверты, отнесешь адресатам, там все расписано. Дедушка Ваня кивнул и спрятал конверты. Фух, если я не вернусь, считайте меня истинным джентльменом и коммунистом. Я отдал салют двумя пальцами, вложил руку в петлицу, а одухотворенное лицо повернул на восток, где уже показалась заря. Дедушка исчез с хлопком, а я повернулся к Вашу. Все, я готов, пошли смотреть твой промежуток. Может, поспим вначале, наследник, в могиле выспимся, давай уже. Ваш крепко обнял меня, и мы исчезли в черной дымке. Глава 26. Арка. Промежуток. Глава 26, в которой доминирует серый цвет. Тьма обняла меня подобно савану, чтобы через секунду раскрыться лепестком цветка, выпуская в промежуток. Я упер свои ноги в белый песок, что уходил ровным полотном вдаль, но сама даль резко обрывалась, словно здесь не было горизонта. Я сделал несколько шагов в сторону горизонта, чтобы увидеть, что там находится. «Стой, ты видишь, голос Ваша был другим, ведь это были не воздушные колебания, а что-то другое. Ваш держал меня за руку, я словно слышал отголоски мыслей, что доносились далеким эхом. Да и если бы Ваш говорил, я бы его не услышал, ведь наши тела изменились. Он стал каким-то сгустком живой темноты, внутри которой сияли лазурные звезды, лишь отдаленно сохраняя свои прежние пропорции и очертания». Так еще края его новой формы постоянно колыхались и изменялись. Мое тело тоже изменилось, оно напоминало контур человека, не сильно детализированный контур, заполненный чернотой, но если у Ваша это была настоящая тьма, то моя чернота была прозрачной. Внутри моего контура я отчетливо видел свое эфирное тело, что было расчерчено цветом яркого золота и теплого янтаря. Цвет струился, переливался, наполняя меня теплотой, даря это тепло окружающим. Я видел, как медленно, по капле, цвет покидает мой темный контур, что здесь служил обозначением тела. «Да, я вижу», — ответил я Вашу, перехватив его за предплечье в дружеский захват. Так говорить было проще, но я беспокоился за сохранность моих мыслей, но, видать, беспокоиться было ни о чем, так как я не слышал все мысли Ваша, а только те, которыми он хотел поделиться. По сути, ничего не изменилось, я различал для себя думать и говорить. Теперь о цвете. Цвет, разлитый в промежутке, зовется лимфой. Ты можешь собирать лимфу и проращивать в себе, образуя нерву, но как только цвет станет нервой, он моментально попробует тебя покинуть. Ваш стал показывать небольшие всполохи на себе, когда одна-две искорки вылетали за пределы его тела и падали на песок, после чего обвел меня пальцем. Мое тело фонтанировало мириадами искр, словно я сам светился, и все искры вихрем подымались вверх. Холодный цвет, лазурь, сирень, изумруд, стремятся вернуться в нижние слои, откуда они пришли. Теплые цвета, янтарь, пурпур, золото, стремятся вверх, откуда они родом. Ваш перевел свой палец в сторону странного черного объекта, что лежал, наполовину погрузившись в песок. Когда у тебя не будет нервы, ты станешь пустым, что навсегда останется в промежутке. Если ты был холодным, то упадешь под своим весом, все братья холодные. Если ты был теплым, как сестры, то будешь плыть в пустоте промежутка, пока не обратишься в серого. Ваш взял паузу и осмотрелся, ища серого пустого, но такого не оказалось. Единственный способ выжить – собирать лимфу и проращивать ее в нерву. Но, если ты будешь терять быстрее, чем найдешь здесь, то рано или поздно у тебя закончится нерва, и ты станешь пустым, а это конец, неважно. Станешь ты черным или серым. Ваш обвел пространство вокруг себя и остановил палец снова на погруженном объекте. Черный – знак пустоты, значит, в этом когда-то был цвет. Серый – знак возможности, он может принять твою нерву и создать из нее лимфу, но нужно будет время. А белый цвет что означает? К Какой белый? Не сбивай, пустой не может покинуть промежуток, не достигнув Тургора, состояние, когда все его сердца наполнены цветом, тогда он пронзает собой промежуток и оставляет после себя дверь. Если ему повезет, ему хватит цвета, он выйдет на той стороне, если нет, то растворится в промежутке. Ага, выходит, что я вижу черный, серый и белый цвет промежутка. Песок для меня белый, та хрень, черная, ромбы летающие тоже черные, это я так понимаю двери. Да и вижу я как-то странно. Для начала я вижу сферически, вокруг меня существует сфера наблюдения, внутри которой я вижу все, все под собой и над собой, причем, все это одновременно. Мне не надо вертеть головой, чтобы увидеть все это, и это было жутко и странно одновременно. Жуткости еще добавляло осознание, что за пределами этой сферы ничего не существует. Например, подо мной было пространство, заполненное песком, но глубже начиналось пространство со стелющимся серым туманом и несколькими черными трупиками. А теперь поведай мне, наследник, как ты будешь здесь перемещаться, если, во время нашего небольшого разговора, твои запасы нервы значительно уменьшились. Как думаешь, как долго ты сможешь здесь пробыть? Я осмотрел свое эфирное тело, после чего привычно ощупал его и вызвал интерфейс Тринити. Эфир. 3774-4000, плюс 190. Откуда-то появилась дополнительная емкость, но ладно, хоть не убавилась. Мы здесь где-то пару минут, но я уже просел на более, чем 200 единиц. Многовато, выходит, по сотне за минуту, около 2 единиц в секунду. Если тут, как с вакуумом, то есть, чем выше у меня внутри давление, тем быстрее эмиссия цвета, тогда выходит, чем меньше цвета, тем меньше его эмиссия. Оставлю тогда перед глазами индикатор эфира, на всякий случай. Что там с моралью? Мораль. 124, 235. А во, 124 до критического состояния. Откуда столько? У меня в два раза меньше обычно. Ладно, понаблюдаю. Так, прошло 5 минут. Я просел на 4 сотни эфира и на 1 единицу морали. Бедный ваш весь извелся, следя за тем, как я медленно угасаю, но надо сказать спасибо, что не мешает. Я пожал плечами, чисто на автомате, и перекрыл все входящие каналы в эфирное тело, это привело к тому, что исчезло сияние. После того, как я пережал все выходящие, то эмиссия частиц прекратилась. Я взял ваше за руку. Окей, утечка нервы локализована и прекращена. Какие еще проблемы в промежутке? Такой реакции я честно не ожидал. Ваш выхватил руку и начал бегать в разные стороны. Тут надо отдать должное, он умел перемещаться очень быстро, следить за ним удавалось из-за особенности зрения в промежутке. Когда я попробовал так же, оказалось, что все мои действия какие-то рахитичные и неуклюжие, словно это не я, на протяжении долгих 6 лет, въебывал на легкую атлетику. Почему так было, для меня стало загадкой. Чтобы скоротать время очередного приступа у вашего паникера, я решил пробудить слух. Ну вдруг, услышу его вопли и пойму, почему он катается по песку. Это было очень опрометчивое решение, я ожидал услышать какое-то подобие тишины с отдаленными трелями. Но я оказался в центре самой настоящей какофонии, кто-то долбился в батарею центрального отопления, кто-то пилил куском дерева арматуру, несколько разновидностей брачных зовов невиданных зверей, голоса каких-то споров. Все это сливалось в ужасный шум, от которого разболелась голова. У меня даже эфирное тело завибрировало от происходящего. Пришлось быстро гасить слух, но отголоски этого хаоса звуков остались со мной навсегда. Мораль минус 14. Пока я отходил от услышанного, рука ваша легла ко мне на плечо. Ты понимаешь, что сделал? Решил все наши проблемы, ты совершил невозможное, никто и никогда не мог удержать нерву внутри себя. Даже братья и сестры не могут избежать рока, быть поглощенными промежутком. Видишь, я могу, слава мне. Так мы идем искать твоего архитектора. Ваш еще долго переваривал сказанное, до меня доносились только какие-то эмоции. Эх, переборщил он свита Гриффиндора, эк его плющит. Я спокоен, он просто глупый наследник. Так, нам надо найти сестру. Где сестренка, там и братик, считаешь риск оправдан. Если ты знаешь, как ориентироваться среди альковов спящего промежутка, то будь моим проводником. Ох уж этот ваш и его топографический кретинизм, ничего без меня не может. Мне нужна информация, опыты, проверки теорий, вот что это за летающая херовина, это двери, и это хорошо, что ты их видишь. Почему, случись что со мной, ты сможешь найти дверь и уйти на поверхность. Как интересно, я подошел к двери и заглянул в нее, смотреть было трудно. Она меняла постоянно угол наклона, вращалась и перемещалась. Ваш же схватил ее и влил немного лазури, дверь замерла и застыла. Внутри было какое-то помещение, видно было слабо, так как дверь находилась в тени большого шкафа, что загораживал ее. Помещение напоминало кофейню и книжный магазин одновременно, кто-то догадался давать читать книги во время питья кофе и продавать их потом. Надо записать идейку. А вот время и помещение были мне незнакомы, ну и кино было не только черно-белым, но и немым. Судя по одеждам и убранству, это был или антикварный магазин, или викторианская эпоха параллельной вселенной, так как такого у нас не носили точно, но отдаленная стилистика неоготики все же сохранялась. Ради интереса я просунул в дверь руку, но стоило погрузить ее до середины предплечья, как слезало 700 единиц эфира, а поверхность двери насытилась золотым цветом. Ваш схватил меня за локоть и выдернул руку. Нельзя, слишком мало цвета. Если за дверью слишком мало цвета, то переход будет стоить очень много, вполне возможно, что мы не сможем пережить переход. То есть надо искать цветные изображения, да, но, как и где, ваш лишь оттолкнулся от двери, и мы полетели. Так как ваш держал меня за руку, я без труда поплыл за ним. Стоило поверхности снизу исчезнуть, как сверху появилась новая поверхность из песка, здесь были двери и какое-то серое сооружение. Я инстинктивно, головой понимая работу гравитации, поменял себе центр тяжести, чтоб ноги направились к приближающейся массе, но ваши такие нюансы не интересовали. Он влетел вверх тормашками, оттолкнулся рукой от земли и полетел дальше, таща меня за руку. Тут до меня дошло, что здесь нет массы и создаваемой ею гравитации. Желая того и веря в это, я мог занять любое положение в пространстве относительно вектора движения. Мне даже стало интересно, почему ваш отталкивается от поверхности, когда можно сделать так. Я схватил ваше двумя руками, сделал упор в пространстве и оттолкнулся от ничего, изменив вектор движения. Ваш полетел следом и похлопал меня по плечу. Великолепно, наследник, ты обладаешь невероятной силой духа. Лишь странники с великим убеждением могут проделать такой трюк. У меня он получается 2 раза из 10. Мда, вот тебе и результат дисциплины тела, разума и духа. Цена заплачена немалая за такое, но ведь можно стать еще лучше, только там цена просто неподъемная. Лучше дальше ты веди, ваш, я не очень здесь ориентируюсь. И ваш повел, я не понимал, как он ориентируется и ориентируется ли вообще. Как по мне, он просто скачет от одного края к другому, смещаясь вперед. Но вот показалась дверь, странная дверь, отличающаяся от своих товарок. В отличие от остальных она более плотная и была вмурована в пол, если такие понятия здесь применимы. Это постоянный проход, его создала сестра, достигнув Тургора. Ей хватило цвета не только уйти самой, но и оставить дверь другим, или пробита одним из братьев, когда он достиг Тургора. Так вот откуда берутся и иномиряне, обдолблются своим цветом, а потом головой ебутся о промежуток, пока его не пробьют. Я осмотрел дверь, в отличие от других она была в рамке, такой же черной, как у остальных, только в вершине рамки был вставлен прозрачный овальный камень, а еще она не парила, не вращалась, а сохраняла свою ровно прямоугольную форму и матово-черную поверхность. И самое плохое, что дверь ничего не показывала. Надо влить свет, тогда проход откроется. Я коснулся пальцем камня, открыл клапан и выпустил немного эфира. Он полился словно краска и стал наполнять собой камень. Свет распространился по всей рамке, пробегая по специальным канальцам, после чего дверь распахнулась. Я вгляделся в изображение, оно было наполнено сочными красками. Зеленоватое небо, вдалеке голубоватые горы, бушующие разнотравье, невысокие раскидистые деревья, среди трав пробежали невиданные звери. Такой переход не заберет ничего из нас, если хочешь, можем сходить. Я бы сходил, но меня смущают вон на том дереве, 8 висящих тел, смахивающих на людей. Такой экстерьер немножечко отталкивает, не находишь? Ваш вгляделся в изображение. Ты наблюдателен и мудр не по годам, наследник. Дальше мы снова прыгали в поисках дверей, поочередно заглядывали в них и изучали сочетание цветов. Я даже выдвинул теорию, что чем больше за дверью эфира, разлитого в пространстве, тем больше цветов. И когда мы пересекаем границу, то эфир служит энергией для перехода, и когда его нет на выходе, берется с пассажиров. И тут надо подумать, как бы извиниться перед вашим. Его неумение найти направление и места не связаны с его тупостью. Если Наполеон жаловался, что Россия не страна дорог, а одних направлений, то он еще не был в промежутке. Здесь даже направлений нет. Я думал, что мы с вашим куда-то двигаемся, но мы в лучшей карловской традиции стояли на месте, бежав изо всех сил. И когда мои подозрения крепко взяли меня за глотку, я решил сделать простую, но очень показательную проверку. Оставив ваше на месте, я упрыгал от него прямо, оказавшись достаточно далеко, чтобы его не видеть, я начертил на песке три веселые руны, после чего ножкой начал оставлять бороздку и уходить в сторону ваша. Когда надпись скрылась, я остановился и пошел обратно вдоль борозды. Но стоило мне сдвинуться, как часть борозды пропала, вместе с ней и три руны. Чудеса. Выходит, тут действительно деревья падают в лесу, не издавая звука, мир промежутка не существует, пока мы его не наблюдаем. С этими претензиями я обратился к вашу, типа как так-то, а этот кадр мне отвечает: это промежуток, тут такие правила. Пиздец, как Поттер творит неведомую хрень, у него истерика, а как рвутся к хуям все фундаментальные законы физики, так норм, такие тут правила. Не понимаю этого кадра. Окей, но как мы тогда найдем сестру, если ты сам видел, что здесь с направлениями и ориентирами? Надо просто закрыть глаза, заявил ваши, его глаза потухли. Я попробовал по привычке зажмуриться, но ничего не выходило. Если ты не можешь зажмуриться, сколько бы ни пытался, это хорошо. Но вот отсутствие век напрягает. Я провозился еще немного и, предчувствуя что-то нехорошее, все же отключил зрение. Теперь сосредоточься, представь, что ты еще видишь, но при этом не смотришь. Ваш, что конкретнее надо делать? Видеть, но не смотреть. Это, блядь, как? Просто представь себе сестру, и ты ее увидишь. Но я ее никогда не видел, как мне ее представить? В мою сторону полились невнятные эмоции, я бы их описал, как раздражение и нервозность. И в этот самый момент я наконец-то оценил отсутствие у меня эмпатии. Это же, как охуенно, что я не испытываю такого постоянно. Вот душишь человека и испытываешь его страх с отчаяния, это просто ужас какой-то. Как работать в такой обстановке? А так, взглянул на девку, проанализировал, что она опечалена и расстроена, ну и пошла нахуй. А вот с эмпатией, только взглянул на нее, сам будешь ходить полдня печальным и расстроенным, ведь ее ты чувствуешь через себя, сопереживаешь. Блин, а я жаловался, что плохо живу. Надо будет перед братом извиниться, вот ему достается. Представь сестру, неважно какую, главное ухвати суть, что она сестра. А какая у нее суть? Так, все, ни о чем не думай, давай я сам, просто последуй за мной. Я и представил перед внутренним взором два мешка риса, на которых сидит Будда, который выглядит, как два мешка риса, и хлопает одной ладошкой, а хлопок одной ладонью звучит, как два мешка риса. Все остальное я удалил с полотна своего внутреннего взора и прекратил любое проявление внутреннего монолога. За столь выдающееся умение в медитации я получил удар клинка в плечо. Клинок успешно вонзился в мой силуэт и распорол мои цепи, что привело к массовому побегу цвета. И самое ужасное, я не мог заблокировать жгучую боль, что разлилась по всему телу. Так вот какая она боль. Сколько лет я уже ее не чувствовал. Блять, ебаный ваш. Из-за него спустил чуть больше 1000 единиц эфира, чтобы заново срастить цепи. А за все про все, я получил только жалкое оправдание. Извини, наследник, я думал ты умер. В следующий раз руби голову, так наверняка убедишься. Разве ты от этого не умрешь? Вот именно. Но от тебя отклик был, как от пустого.